Жан-Поль Рихтер. Жан-Поль, настоящее имя и фамилия Иоганн Пауль Фридрих Рихтер, 1763-1825, немецкий писатель. «Женская душа, как и женское тело, всегда в корсете», сказал однажды Жан-Поль Рихтер. К этому нужно только прибавить, что корсет, затягивавший души женщин, с которыми приходилось встречаться этому немецкому писателю, далеко не отличался твердостью и упругостью, присущими настоящим корсетам. После долгого и бурного плавания по Житейскому морю Жан-Поль Рихтер вошел в тихую гавань семейного счастья. Ему было в то время 38 лет. Каролина Мейер, дочь прусского офицера, была миловидной девушкой, отличавшейся всеми добродетелями истинной немки. Чистая сердцем, она любила свою семью и жила думами из области прекрасных и возвышенных идеалов. Жан-Полю были знакомы женщины, умевшие одеваться с большим вкусом, женщины, беседы которых отличались большим умом, которые и внешне не уступали многим красавицам, но ни одна из них не удовлетворяла знаменитого писателя. Каролина оказалась девушкой, в которой воплотился его идеал. Она, по его словам, была проникнута той несказанной любовью ко всем существам в мире, которой я до сих пор не находил в женщинах, обладавших чистотой и совершенством алмаза. Девушка эта сразу привязалась к Рихтеру. Любовь ее граничила с поклонением. Через несколько месяцев после свадьбы она писала отцу: «Рихтер — самый чистый, самый святой и богоподобный человек в мире. Если бы другие могли заглянуть внутрь его так, как я, с каким тогда еще большим уважением стали бы они относиться к нему?» В свою очередь и Рихтер писал своему другу Атту: «С тех пор, как мы поженились, моя любовь к Каролине стала еще более романтической, еще более глубокой и бесконечной, чем прежде. Вряд ли можешь себе представить, в каком я был волнении, когда мамка подала мне мою вторую любовь, утопающую в кружевах. Большие голубые глаза, красивый высокий лоб, губки, предназначенные для поцелуев, меня привели в восхищение. Бог присутствует при рождении далеко не всякого ребенка». Когда Каролина праздновала в доме мужа первый день своего рождения, Рихтер писал ей: «Я хочу быть для тебя отцом и матерью. Ты должна быть счастливейшим существом в мире, дабы я мог быть счастлив».